Глава 15. Артема что-то выталкивало из состояния покоя и тишины. Он недолго пребывал в атмосфере душевного комфорта и безопасности. И вот какая-то неведомая сила тащила его наружу, к свету, не считаясь с его желаниями. Не в силах сопротивляться, он открыл глаза и уставился в потолок. Все тело болело. Его сильно мутило, словно с вечера он набрался алкоголя по уши. Во рту чувствовалась горечь. Голова готова была лопнуть. Болел нос, ребра и все тело, как будто бы его пропустили через молотилку. Он некоторое время полежал, приходя в чувство, и вспомнил, что отдал вчера вечером тело в пользование Артаму. Сильно недоумевая, он подумал, что могло за ночь произойти. «Артам!» — позвал он товарища. Тот не отзывался. «Артам, ответь мне!» «Что произошло?» — потребовал Артем. Тот не отвечал. «Вылезай, скотина! Так просто ты от меня не отделаешься!» — не уступал Артем. «Чего тебе нужно, чужак?» Озлобленно ответил Артам. «Ночь прошла. Ты снова управляешь телом. И отстань!» «Чужак?» — удивился Артем. «Как давно ты стал называть меня чужаком, дружище?» «А кто ты? Проник в мое тело, стал в нем жить и устанавливаешь свои правила. Кто ты такой, в конце концов?» «Из-за тебя я подвергаюсь угрозе быть сожженным!» «Что-то ты разорался, дружище», — примирительно ответил на наезд Артем. «Что вчера произошло? Тело все ломит, голова болит, и во рту ощущение такое, будто там ночевал кавалерийский полк вместе с лошадьми». Артам зашмыгал носом и стал рассказывать. «Вчера я познакомился с женщиной лет 30. Такая вся красивая. Мы пошли в трактир и выпили». Он шмыгнул носом и высморкался. Артем оторопел, не понимая, куда это он смог высморкаться. «В общем, она мне изменила. Полез драться и получил по морде. А что дальше было, я не помню». «То-то я смотрю, что лежу не в библиотеке, а в каком-то подвале. И все тело болит». Артем применил лечение, и ему стало получше. Затем наложил на себя благословение и опять применил лечение. Стало совсем хорошо. Похмелье прошло. Тело перестало ломить. «Артам!» — вновь позвал он товарища. «А что за женщина? И где ты ее нашел?» «Не знаю, друг. Я лег спать, а когда проснулся, она была рядом. Вся в черном и вся такая красивая. Она предложила пойти погулять. Я вышел из монастыря и увидел ее, стоявшей у стены». «А как тебя выпустили?» — спросил Артем. Он подозревал, что его заперли в монастырских стенах, как в тюрьме. Артам помялся и ответил. «Я сказал, что пошел горло промочить, и привратник пообещал, что выпустит меня, если принесу и ему бутылку вина». «Везде и всюду систему разъедает коррупция», — проворчал Артем. «Даже святоши за мзду готовы нарушить правила». Лежать дальше на холодном полу он не стал. «А где деньги взял?» — поинтересовался он у Артама. Посмотрел на мятые грязные штаны, оторванные пуговицы жилетки и печально вздохнул. Единственная его одежда. «У меня их не было. Я думал, они есть у той, у самой...» После некоторой заминки ответил Артам. Артем только покачал головой. Ну и друг у него. Свет в подвал проникал через небольшое оконце у потолка. К люку, который виднелся наверху, вела деревянная лестница. Он поднялся по ней и стал стучать. «Эй, там, наверху! Открывайте!» Артем минут пять безуспешно пытался докричаться до людей, что заперли его. Но ответом ему была только тишина. В щель он увидел деревяшку, которая, по-видимому, запирала крышку люка, и, недолго думая, наложил на нее заклинание праха. Плетение он плел почти мгновенно, но двумя руками. После чего уперся спиной, поднапрягся и открыл люк. Высунув голову, осторожно осмотрелся. Он находился в каком-то сарае. Грудой были брошены ящики. Висели связки лука и чеснока. Он вылез и вышел на двор. Стояло раннее утро. Солнце только что взошло. «Какой же гад его избил!» — подумал Артем. За друга он готов был пойти в огонь и в воду. Не суть важно, что тот сам накосячил и был виноват. Несправедливо по меркам землянина было то, как с ним обошлись. Избили и закинули в подвал, на голую землю. Он решительно направился к трактиру. В зале было пусто. Его увидел дремавший на столе служака в длинном фартуке и быстро убежал куда-то вглубь подсобных помещений. В дверях, находившихся за прилавком, показался здоровенный, звероподобный, обросший волосами мужик. За его спиной прятался второй мужичок, толстенький и вертлявый. «Мурав!» — крикнул он. «Держи парня, а то уйдет и не расплатится! Как он смог вылезти из погреба? Ты что, плохо его закрыл?» «Нет, хозяин, закрыл хорошо, как всегда. А как выбрался, я сейчас узнаю». Он откинул половинку прилавка и, состроив страшную рожу, что, по-видимому, означало радостную улыбку, в развалочку направился к Артему. «О, хранитель, дай мне силы и смирения, чтобы не разрушить этот вертеп врага!» — драматическим голосом произнес землянин и показал подошедшему громиле пальцем вверх. Тот поднял голову и уставился на потолок. А Артем, не теряя времени, со всей силы врезал тому между ног. Удар прошел. Мурав, издав придушенное «Оу!», схватился за пах и согнулся. Следующий удар по ушам двумя ладонями поверг его на пол. Хозяин, увидев скорую расправу над своим вышибалой, замер. Артем, засунув руки в карманы жилетки, нащупал книжицу с молитвами, которую ему оставил библиотекарь. В его голове сразу созрел план. Даже если он уйдет сейчас, его все равно найдут и заставят заплатить за все, что съели и выпили все посетители трактира. И стены монастыря ему убежищем не станут. Поэтому нужно действовать в духе инквизиции. Он раскрыл книгу и стал читать молитвы подряд. На третий он прервался и, устремив взор на застывшего хозяина, свистящим громким шепотом произнес: «Чую, что ты хозяин, идолопоклонник. Рассказывай, где прячешь место поклонения врагам хранителя?» Вознеся руки, как это делал отец Ермолай, он почти закричал: «Отступник! Еретик! Покайся! Тогда с чистым сердцем на костер взойдешь!» При упоминании костра хозяин трактира упал на колени. «Не погуби, родимый! Нет у меня идолов, и жертвенников нет, хранителем клянусь!» «Так ты еще и клятва преступник!» «Ну ничего, отец Ермолай, брат ордена меченосцев, быстро у тебя все вызнает!» Он повернулся, показывая, что собрался уходить, как за его спиной взвизгнул мужик: «Стой, благодетель!» Он подбежал к Артему, перепрыгнув через лежащего оглушенного охранника, и ухватил землянина за рукав и поцеловал в руку. «Готов в качестве доказательств своей невиновности выделить средства матери церкви на благое дело». «На благое дело?» — задумчиво переспросил Артем. «Ну что ж, это показывает, хозяин, чистоту твоих помыслов. Но вот насколько они чисты?» Он уставился на трактирщика. «На три». Он увидел, как скривился парень, и быстро поправился. «На пять золотых баретов». «И две бутылки вина», — прибавил Артем. «Тогда я увижу, что ты чист перед Верой». «Не извольте беспокоиться». Хозяин замялся, не зная, как обозвать проходимца. «Досточтимый послушник обители преподобного Брока. Можно короче. Досточтимый послушник», — важно ответил Артем. «Я мигом. Досточтимый послушник», — заявил хозяин, отступая задом и непрестанно кланяясь. Он скрылся в подсобке, и скоро оттуда выскочили толстяк в белом колпаке с разделочным большим ножом и два паренька. За их спинами скрывался сам хозяин, который радостно заорал: «Держите самозванца!» Не успели нападающие сделать и трех шагов, как Артем применил ошеломление, и все четверо, споткнувшись, повалились на пол. Землянин понимал, что ходит по лезвию ножа. Его самого могут обвинить в ереси и вызвать стражу. После этого ему будет трудно объяснить, с чего это он тут качал права и выступал от имени церкви. Он быстро раскрыл книжицу на первом попавшемся месте и стал громко читать. «Да сгинут твои враги, аки роса на солнце! Да благоденствуют все следующие путями твоими и преследующие врагов твоих! Кто хочет покаяться и спастись от костра очищения?» — громко вопросил Артем, стоя над поверженными и медленно приходящими в себя людьми. Первым понял, во что вляпался повар, и пополз на коленях к молодому пареньку с опухшей рожей. Еще вчера тот пил и гулял вместе с распутной девкой, которая переспала со всеми мужчинами в трактире, а рано утром исчезла. Кроме того, пытался драться, но, получив хорошую взбучку, отрубился и теперь пришел мстить. «И я все расскажу», — быстро заговорил мужик. «Хозяин обворовывает своих постояльцев. В подвале у него идол, которому он молится». «Стоп», — остановил его Артем. «Это ты расскажешь братьям-инквизиторам. А теперь вместе с помощниками идите на кухню». «Хозяин, подойди», — уже совсем уверенно приказал Артем. Тот попался в сети своей собственной жадности. «Пожалел 5 золотых? Рассчитается своей жизнью». Артем уже понял, как шатки здесь границы между правоверным, ревнителем веры, и еретиками. «В один миг ты можешь превратиться из одного во второе. Если сидеть и жевать сопли, то обвинят тебя. Обвинят завистники или те, кто сам боится стать в глазах инквизиции еретиком. Нельзя выглядеть умным, таких боятся. Они задумываются и задают опасные вопросы. Ими трудно управлять. Их прямиком отправляют на костер. На глупцов не обращают внимания, таких здесь большинство. Или некоторые хорошо ими притворяются». «Ну, что, хозяин?» — обратился к нему землянин. «Что будем делать? Против тебя свидетельствуют честные люди. Видишь, как молитвы нашему господину действуют. А ты хотел свою вражью сущность спрятать. Напал на представителя матери церкви». «Не погуби, досточтивый, я замолю грехи. Идола выкину, церкви пожертвую». В глазах хозяина трактира плескался ужас. «Хорошо, я готов тебя выслушать». Артем уселся на ближайший стул. 10 золотых! С мукой на лице выдавил из себя трактирщик. Артем поощрительно покачал головой. «Это для обители преподобного Брока. А что ты готов дать для сирот?» «Для сирот?» — удивленно переспросил тот и замолчал, впав в ступор. Такой обдираловки он на своем веку еще не видел. Церкви, дорожному патрулю — это было понятно. Но детям? Им-то за что? Все это отразилось на его лице. «Да, для сирот», — кивнул Артем. Он это брякнул, не подумавши, и теперь силился понять, как обосновать свои слова. Да и вспомнил он их только благодаря Остапу Бендеру, который знал кучу способов относительно честного отъема денег. Женщина в черном платье с интересом смотрела на то, как изменился ее любовник с утра. Это был уже не тот размазня, что пускал сопли и ругал ее за измены. Это был жесткий, хитрый и решительный человек. Он ей понравился больше того ночного, и она зашептала ему на ушко. Артем удивился мыслям, пришедшим ему в голову, а затем с достоинством повторил. «Грехи тем более прощаются, чем щедрее человек жертвует на добрые дела. Сироты, получив твой дар, вознесут хвалу хранителю, и тот, видя твое чистосердечное раскаяние, простит тебя». «Пять золотых сиротам», — упавшим голосом произнес хозяин. Дрожащими руками пошарил за пазухой, вытащил кошель и стал отсчитывать желтые кругляши. Артем забрал деньги и напомнил. «С тебя еще две бутылки вина. На добрые дела». Тот подхватился и принес две запыленные бутылки. Оренгил свободно вздохнул только тогда, когда они вернулись к своему подопечному. Знакомство с родителями Агнессы далось ему нелегко. Он весь вечер просидел, как истукан, с натянутой на лицо улыбкой. Отец Агнессы, крупный тифлинг, пытался его напоить какой-то бурдой собственного изготовления, рассказывая, сколько эртаны и амброзии и нектара золотых пчел он собрал для своей брашки. Но Оренгил только вежливо отказывался. Папаша изобразил гримасу презрения на лице и в отместку напился до чертиков. Зато мама лучилась от удовольствия. Она расхваливала дочку, как будто та была объектом продажи. И умница, и красавица, и дом может содержать со всем прилежанием. Что тот, кто возьмет ее в жены, будет кататься как сыр в масле. И очень хорошо, что они вместе могут быть и дома, и на работе. Не иначе, как рука хранителя их соединила. И противиться этому — совершить большой грех. Она закатывала при этом глаза и прижимала руки к сердцу. Зато отец Агнессы на время пришел в себя и заплетающимся языком пробубнил. «Женишься, будешь дурнем». Отмучившись, ангел первым делом скинул с себя наряд байкера и облачился в свою белоснежную мантию. «Как прошла ночь, баба?» — спросила Агнесса, обнимая женщину, глаза которой блестели и были полны мечтательности. «Замечательно, девочка», — ответила та и стала напевать популярную мелодию. Оренгил глянул на Артема и замер. «Это он где?» — тихим, удивленным шепотом спросил он. «А в трактире», — ни капельки не смущаясь, ответила баба Крыстя. «Мы с ним очень хорошо погуляли». «Ты была в теле?» — Агнесса спросила и одновременно возмущенно воскликнула. «Ты с ним спала!» «Скажешь тоже, спала!» — промурлыкала женщина. «С этим жеребцом разве уснешь?» — засмеялась она и исчезла. Оренгил стал лихорадочно листать книгу судьбы. Он сначала побледнел, затем его лицо налилось краской от сдерживаемого возмущения. Что она наделала? У него появилось три новые линии жизненного пути, и все скрыты в тумане. «Ну зачем я согласился пойти с тобой?» Он повернулся к девушке. «Твоя бабка — безответственная нимфоманка. Она перетрахала весь трактир. Артама из-за нее избили, а Артем стал на путь жулика. Как вообще у вас выживают люди?» «Ну, что ты переживаешь? У бабы не погиб ни один подопечный. В тюрьме сидели многие, в борделе работали, но остались живы. Подумаешь, набили морду. Первый раз, что ли?» Оренгил понял, что спорить бесполезно. Махнул рукой, уселся и отвернулся от тифлинга. На все ее попытки поговорить он отвечал молчанием. Агнесса после прекрасного вечера, проведенного дома в окружении семьи и жениха, не столь важно, что тот не догадывается о своем новом статусе, была в хорошем настроении и на надувшегося Оренгила не обиделась. «Ничего, обживется и привыкнет», — подумала она. «Папа же привык». Артем постучал в монастырские ворота. Открылась маленькая дверка на уровне глаз, и на него посмотрел привратник. Оглядел его с ног до головы и засмеялся. «Хм, хорошо погулял. Будет что отмаливать. Вино принес? А то смотри, не пущу». Вместо ответа Артем подал в окошко бутылку, при виде которой привратник просветлел. «Молодец», — облизнувшись, сказал он. «Еще немного, и станешь настоящим монахом. Проходи». Быстро прошмыгнув по большому двору, землянин ввалился на кухню. «Что-то ты сегодня запоздал», — добродушно встретил его повар. Артем молча протянул ему бутылку вина, которая тут же исчезла под фартуком повара. «Габриэль, накорми нашего друга», — крикнул мастер вглубь огромной монастырской кухни. После завтрака Артем сидел в своей каморке, размышляя о своих дальнейших шагах. Оказалось, что оставлять тело Артаму бывает небезопасно. Тот может совершить такие поступки, за которые расплата придет незамедлительно. Но что делать, он не знал, а спросить было не у кого. Не с кем посоветоваться. Не с самим же Артамом, прожигателем жизни. «Эх, был бы здесь Сунь и Высунь», — подумал Артем. «Он бы мог что-то сказать или посоветовать. Не обязательно что-то дельное, но с ним было как-то веселее». И в этот момент ему в голову пришла идея переслать тому весточку. «Как это сделать?» «Да очень просто. Нужно попросить Суня о чем-нибудь, и у того в блокноте появится запись». Артем обрадовался, что может пообщаться с мастером проклятий, и стал сооружать алтарь. Сложил книги стопкой, накрыл свитком и положил на них кусок пирога, так любимого коротышкой. О чем просить мастера проклятий? Это была еще та задача. Никому ничего плохого Артем не желал. Просидев минут 15, решил просить что-нибудь хорошее. Да только что! «Исправить его руки и снять проклятие?» Он повертел ладони перед глазами. «Нет, не пойдет». «Исправить нож, что желал убить хозяина?» Так на Артема он не покушался. Его память возвращалась в прошлое, и перед внутренним взором встал образ кривоногой Баски, что стало считать его родителем. Он улыбнулся и сказал: «Великому и неповторимому создателю-инженеру Сунь-Вач-Джину от Артема. Сват, прошу тебя, исправь ноги Баски-Чу, ведь ты уже дома и можешь это сделать. Давай, друг, дерзай». Шло время. Пирог лежал на стопке книг, и он не знал, услышал его сват или нет. Он бубнил минут 5 свое прошение, потом махнул рукой и стал изучать заклинание. Оренгил услышал, как Артем стал просить за девочку и обрадованно поддержал его просьбу. Сидевшая Агнесса, чувствуя неловкость и вину за распутную бабку, присоединилась тоже и тихо повторяла за ним слова просьбы. А что она могла сделать? Та долгие годы провела в тюрьме и борделе, а эти учреждения святости не прибавляют. Артем изучал школу иллюзий. Одно заклинание он уже знал – развеяние. Вытащил из кучи свитки создание фантома и кривого пространства. Первое позволяло создать двойника любого, на кого было обращено заклинание. Второе давало возможность с вероятностью 40% сбить каст заклинания, направленного на него, или заставить промахнуться стрелка. Когда посмотрел на стопку книг, он с удивлением обнаружил, что пирога уже не было. Сват был доволен. он модернизировал подъемный кран и получил хорошую плату. Теперь о пропитании он мог не заботиться. У него был новый контракт и задаток. Единственное, что его огорчало, это не приносило эртаны, и он пока жил в долг. Скоро ему придется покупать ее по двойной цене или взяться за проклятие. Он уже засыпал, устав за сегодняшний день, когда почувствовал, что в блокноте появился новый заказ. Это было иное, давно забытое чувство созидания. Он, не веря случившемуся, открыл блокнот и прочитал. «Великому и неповторимому создателю Суньвач Джину от Артема. Сват, прошу тебя, исправь ноги Баски Чу». И при этом было полно эртаны. Сват проморгался и раз 10 прочитал такими родными ему ставшие строчки. Этот дылда его помнил и просил о созидании, а не о проклятии. Сват вскочил и от радости и переполнявших его чувств запрыгал. Успокоившись, он решил не откладывать просьбу на утро, а подхватил тележку и поспешил на улицу. Единственное место, где он мог работать без помех, была стена того самого склада на окраине города. Прибыв на место, Сват вызвал проекцию Чу и стал изучать ее. Работа предстояла сложная. В один и в два этапа даже не получится исправить уродство девушки. И придется потратить всю полученную эртану, хотя и той может не хватить. Но он не расстраивался. Это был первый созидательный заказ извне. Плотина проклятия отца была прорвана, и он получил доступ к любимому делу. До утра он планировал этапы изменений. Если здесь, в его вселенной, можно было эту проблему решить за несколько дней, то изменения в мире Артема будут происходить медленно, месяц, а то и три. Иначе не получится. Чтобы сделать работу качественно, торопиться никак нельзя. Весь день он занимался модернизацией крана у нового заказчика, а вечером поужинал и прилег спать. Когда посреди ночи проснулся, запас эртаны удвоился. Это Артем там, далеко-далеко отсюда, с планеты, затерявшейся в глубинах космоса, вновь попросил за девочку. Сват вернул долги, отдал свою долю в накопитель, подхватил тележку и потащил ее к месту, где он мог работать. Так тщательно он еще никогда не работал. Он составил кучу формул, выбрал из десятка вариантов наиболее эффективные и приступил к первому этапу изменения проекции Чу. Трудности состояли в том, что ему приходилось действовать выброшенными инструментами, которые он починил, но они были не приспособлены для тонкой работы не с живыми организмами, а с техникой. Поэтому работа шла очень медленно. Он постоянно останавливался и раз за разом измерял длину волн, подгоняя их амплитуду к расчетному эталону. А параметров нужно было изменить больше 1000.